терпение. Легких путей не бывает. Выиграв в лотерею, человек в конечном счете не становится счастлив. Наспех построенный дом вряд ли выдержит бурю. Пересказ книги или новости одной фразой не заменит целой истории. Мы часто срезаем путь, сами того не осознавая. Слушая, забегаем вперед и обобщаем то, что нам хотят сказать. Упускаем тонкости, если не сам посыл. Так мы якобы экономим время, а вдобавок, ради своего удобства, уклоняемся от неудобных вопросов. И наши мнения остаются непоколебимы. А картина мира продолжает сужаться. Художник активно старается проживать жизнь неспешно и переживать одно и то же заново. Читать медленно, а потом перечитывать снова и снова. Бывает, я читаю абзац, он наводит на мысль, и пока я скольжу глазами по странице, физически читая, мой разум блуждает, эту мысль обдумывая. Информацию я уже не воспринимаю. Осознав это, я возвращаюсь к последнему абзацу, который помню, и перечитываю оттуда. Потом пролистываю назад страницы 3-4. Даже если прекрасно понимаешь абзац или страницу, перечитав, можно открыть что-то новое. Проявляются и четче вырисовываются новые смыслы, более глубокое понимание, вдохновение, нюансы. Чтение, а также слушание, еда и почти любые физические упражнения похожи на вождение автомобиля. Мы водим либо на автопилоте, либо сосредоточенно. Слишком часто мы живем как лунатики. Задумайтесь, как изменится ваша жизнь, если к каждому занятию подходить столь же внимательно, как если бы вы сажали самолет. Есть люди, которые не вовлекаются, не отдаются событиям каждого дня целиком, а вычеркивают их, словно пункты в списке дел. Мы так стремимся к эффективности, что глубоко не заглядываем. Гонка за результатом не оставляет времени рассмотреть все возможности, однако глубокое понимание рождается из осознанного действия и его повторения. Терпение нужно для развития новых граней мастерства. Терпение нужно, чтобы точнее всего впитать информацию. Терпение нужно, чтобы создать работу, в которой звучит все, что мы способны вложить. Эту привычку легко выработать, и художнику она полезна всегда и в творчестве, и в жизни. Терпение развивается почти так же, как осознанность. Примите то, что есть. Нетерпение – это спор с действительностью. Мы хотим не того, что переживаем здесь и сейчас. Хотим ускорить время, чтобы поскорее настало завтра, пережить заново вчерашний день или закрыть глаза, а открыв, оказаться в другом месте. Время нам не подвластно. Поэтому терпение начинается с принятия естественных ритмов. Нетерпение якобы экономит время. Мы ускоримся и опередим эти ритмы. Как ни парадоксально, оно лишь отнимает больше времени и энергии. Это напрасные усилия. В творческом процессе терпение – это принятие того, что в основном наша работа нам не подвластна. Невозможно форсировать великое. Можно лишь настроиться и активно ждать. И не тревожиться, а то мы его спугнем. Просто пребывать в состоянии постоянной открытости. Если из творческого уравнения изъять время, останется лишь терпение. Не только на развитие произведения, но и на развитие самого Творца. Даже в шедеврах, созданных в сжатые сроки, отражены предшествующие десятилетия терпеливой работы. Если и есть правило творчества, которое лучше не нарушать, то вот оно – всегда необходимо терпение.